Глава 59. Какой пустой город! Рядом с цветущим лесом и живой природой этот город, почти ничем не отличающийся от города в Срединном мире, кажется удивительно чуждым для этого места. А еще удивительно пустым. В отличие от шумных улиц города снаружи, это место едва ли может похвастаться одним человеком на целую улицу. Возможно, потому что идет война. А возможно, этот город таким и должен быть, но, смотря на эти пустые улицы, невозможно избавиться от неизвестно откуда пришедшего ощущения тревоги. Приземлившись на крышу одного из зданий, я снова убедился в почти полном отсутствии людей, в какую бы сторону я ни повернул голову. Полное пренебрежение к защите, возможно, появилось из-за наличия у Белой скалы такой невероятной стены, защищающей внутренний город. Скорее всего, все силы сейчас находятся там. Это лучшее место, где можно встретить атакующих. Если поднять взгляд, вдали виднеется очень большой и древний каменный замок. Для этого места он кажется вычурным и неуместным, но, похоже, его хозяин очень любит подобные контрасты. Скорее всего, именно в этом замке я смогу найти что-то интересное. Член клана Лилит мертва. Стоило немного ускориться, как выскочило системное оповещение, от которого я чуть не споткнулся. Что за черт? Мгновенно открыв меню клана, я увидел статистику по всем моим людям. И в самом деле, напротив чертенки стоял маркер «Мертва». От нее не было никаких сообщений, никакой просьбы о помощи, ничего. Ее же не могли просто так убить. «Старик!» Мой крик вышел немного нервным, но я даже немного опоздал. Пастух и без меня уже появился рядом, открывая новые врата. Очевидно, сообщение о смерти члена клана получает весь клан. Я впервые такое увидел, и это очень неприятный опыт. Выскочив из пространственных врат, оказавшись в каком-то каменном зале, я увидел чертенку, сидящую у стены и истекающую кровью. Ей был нанесен всего один удар. Он был настолько сильный, что уничтожил почти половину тела, и, казалось, она не успела даже понять, что ее атаковали. Что еще удивительнее, в другом конце этого зала стояла Фран. Лишь оказавшись в зале, я был готов к бою, но ни обнаружение присутствия, ни обнаружение опасности ничего не сообщали. Что случилось? Вместо ответа на мой вопрос девочка сделала болезненное лицо и кивнула в сторону чертенки. «Нужна Исида», — сказала она. «Наверное». Пастух с самого момента появления смотрел на труп девочки с мертвецки бледным лицом, а когда услышал слова Фран, то мгновенно открыл пространственные врата. Еще мгновение спустя из этих врат вылетела наша девица с красными глазами. С момента получения этого сообщения прошло всего ничего, но она уже себя накрутила. «Фран, а ты как здесь оказалась?» Спросил я, переведя взгляд на своего стоявшего без движения напарника. Что-то явно было не так. Ответа в очередной раз не последовало. Вместо этого девочка подняла свою винтовку и нацелила на склонившуюся над телом чертенки девицу. Хоть я и видел, что происходит, мысли из головы просто исчезли. Я не знал, как на это реагировать, а Фран просто спустила курок. Громыхнул уже тысячу раз знакомый мне звук выстрела, и пуля ударила Исиду в грудь, протащив несколько метров по земле, заставив потерять не меньше литра крови. «Немедленно перенеси ее!» — заорал я, глядя на старика. Сообщение не появилось, значит, она еще жива. Особенность эволюции у этой девицы такая, что ее устойчивость не может быть меньше интеллекта. По прочности тела она уступает только своему брату. Напуганный и без того бледный старик мгновенно активировал свой навык, но то ли от спешки, то ли с перепугу применил его не на Исиде, а на атаковавшей ее девочке. Обнаружение магии показало всплеск, а на теле Фран появились иллюзорные рисунки. Невозможно. Это не может быть Фран. Пространственные врата раскрылись прямо под ней, но из-за ее способности абсолютно не возымели никакого эффекта. Девочка просто прошла сквозь заклинание, подняла винтовку и вновь спустила курок, в этот раз взяв на прицел своей винтовки пастуха. Проклятие! Вновь грохнул выстрел, и у старикана не было никаких шансов защититься. Провернувшись в воздухе от энергии полученного выстрела, он рухнул на пол. «Член клана, пастух, мертв». «Кто ты?» — закричал я, стиснув кулаки. «Как ты можешь использовать ее навыки?» В третий раз, проигнорировав меня, она снова переместила прицел, вернув его на истекающую кровью девицу. Вспыхнул зеленый свет, и извивающаяся лоза винограда расползлась по телу Исиды в виде нательных рисунков, полностью заблокировав очередной выстрел. «Исида, что с ней?» Поняв, что ответа не добиться, я мгновенно сорвался с места и подбежал к ней, а Фран, похоже, полностью меня игнорировала. Рана на теле нашего лекаря была слишком большая, настолько, что казалась несовместимой с жизнью. Но пока у Исиды есть мана, она не умрет и сможет исцелиться. «С ней все хорошо», — сказала та, все еще не отойдя от шока и выплюнув изо рта глоток крови. «Это невозможно». «Чушь! Как будто я в это поверю». Схватив девицу, я закинул ее себе на плечи. «Бежать. Это единственное, что я смог придумать. Мана у Исиды с каждой секундой расходуется все быстрее, и чем дальше, тем больше». Пусть она и неуязвима, но это состояние продержится лишь несколько минут. Фран все так же стояла и смотрела каким-то отрешенным взглядом. Это точно не она, тут не может быть никаких сомнений. Ударившись плечом о деревянную дверь, я почти снес ее с петель и оказался в каменном коридоре. Я должен унести Исиду. Но куда? Я даже не знаю, где я. Атаковать Фран вообще не вариант. «Джокер». Слабый голос девицы донесся сзади, а бледная девичья рука сильно сжала плечо. «Ее состояние нормальное». «Я никогда в это не поверю», — процедил я сквозь зубы, продолжая бежать. «Я тоже не верю», — повторила та, а рисунки на ее теле стали заметно тускнеть. У девицы стала заканчиваться мана. «Джокер!» «Потерпи, еще чуть-чуть!» Взвыл я, пытаясь придумать хоть что-то. «Я не хочу умирать». Ее голос стал совсем слабым. Через одно мгновение после татуировки на ее теле полностью исчезли. Через еще одно, прямо за спиной, я снова услышал выстрел, выносивший приговор. Страшная сила ударила в спину, и, рухнув на землю, я сильно ударился головой. «Исида!» Поднявшись на колени, я все еще чувствовал, как рука девицы сжимает мое плечо. Вот только веса за этой рукой не было совсем никакого. «Член клана Исида мертва». «Проклятие!» Обернувшись назад, я вновь увидел девочку, так похожую на Фран, которая медленно приближалась ко мне. «Через врата миров прошел, очевидно», — сказала она непроницаемым тоном. «Удивлен?»